Глава 9. То, что делает нас свободными. Сон как раз единственный отрезок времени, когда мы свободны. Во сне мы позволяем нашим мыслям делать, что им хочется. Бернар Вербер. Последний секрет. Саша сидела на корточках в полной темноте. Она почему-то не могла встать. Она догадывалась, почему. На стенах вспыхивали красные буквы. Они складывались в слово «Са-ша». Она слышала стук в дверь, чувствовала сквозняк, шорох шагов, вздрагивала, когда на плечо ложилась рука. Не могла повернуться, встать, убежать, не могла даже закрыть глаза. Она ловила его дыхание на щеке. Он говорил «Са-ша». А потом зажимал ей рот и целовал в висок. Единственное, что она могла — проснуться. Она пыталась. Иногда это получалось. «Вадим, привет. Помнишь, ты рассказывал, что пил то ли какие-то витамины, то ли таблетки от бессонницы?» «Морфолагрин, но он по рецепту». «А не знаешь, есть какие-то аналоги безрецептурные?» «Нет, не знаю, к сожалению. А что случилось?» «Да из-за стажировки нервничаю, иногда не спится». «Может, к врачу?» «Да некогда. Ладно, забей. Спасибо». «Да не за что. Саш, если что, я могу спросить у врача, к которому ходил, про аналоги». «Да, спроси, пожалуйста, если не сложно». «Ок». Ей казалось, что она не одна в комнате. Ей казалось, что она не одна в офисе. Так оно, разумеется, и было, но в какой-то момент Саша поняла, что плохо отличает людей от видений. Она по-прежнему высматривала его во встречных мужчинах. Она приняла рекламный баннер с Суперменом за него. Дорожный знак в грязном сугробе в темноте показался его силуэтом. Какое-то время Саша была уверена. Белобрысый 30-летний Костя с брюшком и залысинами, отвечавший за отправку корреспонденции, — это он. Потом она стала подозревать охранника у турникетов. Слишком странно он косился на всех девушек, особенно на нее. Затем начала думать на дизайнера, художника и верстальщика Антона, который ни разу даже не посмотрел в ее сторону. А что? Выжидает, приглядывается, сочиняет очередное письмо, делая вид, что готовит карикатуру в свежий номер. Наконец Саша сказала себе «Хватит!» и стала обрывать себя всякий раз, как мысли сворачивали на знакомую тропинку. Вот только они сворачивали туда постоянно. Она сидела на корточках в темноте. Она знала, что не может встать, потому что он связал ей ноги, ее отрезанными косами. Алые буквы пульсировали по стенам, как неоновые вывески на первых этажах офиса, но не давали света. Хлопала дверь. Сквозняк становился сильнее. Она мерзла. В какой-то момент она поняла, что на ней нет ничего из одежды. Шелестели шаги. Руки ложились на плечи вкрадчивой тяжестью. Она смотрела вперед на буквы своего имени, чувствуя, как пальцы скользят по ее левой щеке, как он слабо ведет по ее коже ногтями. Как останавливается, касаясь губ, заставляет их приоткрыть. Саша. Единственное, что она могла, — проснуться. Она пыталась. Иногда это получалось слишком поздно. Она просыпалась в слезах, опустошенная, задыхающаяся. «Ты как? Не пишешь вообще? Что там в эклектике?» «Ой, тут очень круто, Вадим, но я вообще ничего не успеваю. Попа в мыле. Еще и универ». «В Ковенецк-то когда? На майские приедешь?» «Да, надеюсь, получится. Вообще говоря, стажировка 3 месяца, но пока совершенно не ясно, возьмут меня дальше или нет. Если продолжу, как сегодня, путать дни недели, наверное, не возьмут». «Спорим, на 15К возьмут?» «15К. Пол моей зарплаты». «Ого, ты богачка. Спорим?» «Я не спорю, ты же знаешь. Сам-то как? Как в универе?» «Да нормально, как обычно». Выбрали председателем совета обучающихся. «Фига ты важный. Единственный пока замеченный плюс — могу выписывать пропуска гостям. Так что приедешь — приходи в гости». «Вау, я давно хотела посмотреть, как там у вас внутри. Я же дальше проходной и не была никогда». «Ну вот побываешь. С-связи». «Пиши, в общем». «Ага». В очередную субботу Саша проснулась от собственного крика. Сердце колотилось так, что она изо всех сил прижала руки к груди, хоть как-то его унять. Во рту было сухо, в комнате было пусто. Саша вскочила с кровати, тут же вскрикнула и упала обратно. Коса угодила в щель между кроватью и столом и застряла. Саша вытянула косу дрожащими руками. Оделась, плюнула на универ и побежала в офис. Там, даже не заглянув в отдел, чтобы оставить пальто, бросилась в парикмахерскую, к счастью, уже работавшую. Она потратила почти все заработанные коины и обрезала волосы. Так коротко, насколько это вообще было возможно, чтобы не выглядеть авитаминозным ежом. «Точно так коротко?» — с сомнением спросила мастер. «Точно. Мне кажется, лучше оставить хотя бы до плеч, вам наверняка пойдет». Саша едва удержалась, чтобы не крикнуть «Ёжиком, подстригите!» Только повторила сквозь зубы, сцепив руки под матовой темной пелериной, которые ее накрыли. «Обрежьте, пожалуйста, как я попросила». «Привет, мам». «Не-не, все нормально, просто не слышала». «Задремала». «Да нормально, я ночью сплю. Просто задремала в метро, вот и не услышала, что ты звонила». «Да, я уже в офисе. Пообедала. Тут очень классная столовая, супчики очень вкусные». «Мама! Да хватает мне супа, наедаюсь я. И не собираюсь я всю зарплату тратить на столовую. Захочу, пойду еще поем». «Я же тебе говорила, можно в кухне чаек попить, там всякие печеньки, фрукты». «Мам! Ну, мам, ну хватит, а? Не переживай за меня. Я нормально сплю, нормально ем. И мне тут очень нравится. И универ я не запускаю». «Эй, а чего это ты про универ стала беспокоиться? Ты ж говорила, писульками не заработаешь. Разве нет?» Саша отключалась и выдыхала до следующего звонка. Она боялась, что следующим окажется звонок от него. Она думала о нем постоянно. Она оставила косы в парикмахерской и теперь жалела об этом, с ужасом гадая, вдруг он сумел как-то заполучить их. Вдруг он... Вдруг... Мир вокруг расплывался перед глазами, но картинки, которые рисовало воображение, проступали с особенной четкостью. Она постоянно проверяла телефон. Все валилось из рук, путались карточки и проездные, имена, дни, недели, время. И все-таки она как-то выплывала и в универе, и на работе. Пока. Она боялась оставаться одна и стремилась к одиночеству. В офисе Саша забирала ноутбук, наливала кофе и пряталась в уголке социопата. Мягком, глухом и темном. Она называла его про себя филиалом психушки. В общаге, даже в комнате, даже когда рядом не было никого, ей казалось, что за ней наблюдают, что он смотрит, что он вот там, с той стороны окна. Саша резко вставала из-за стола, подходила к окну и распахивала створки. Внутрь врывался весенний ветер, свежий, мягкий запах мартовских сумерек и влажной прошлогодней травы. Снаружи никого не было. Никого. Но она не могла находиться в комнате в одиночку, и когда так получалось, брала вещи и уходила на кухню, где постоянно толклись люди, по крайней мере, днем. Если и на кухне было пусто, она шла в курилку. Ее тошнило от запаха курева, но там, в курилке, точно всегда кто-то был. Пусть незнакомый, пусть чужой, пусть парень. Нет, не пусть. Однажды она сообразила, что этим парнем может оказаться он. После этого Саше не оставалось с ребятами ни на кухне, ни в курилке, и даже в коридоре, если навстречу шли парни, проскальзывала бочком. От недосыпа кружилась голова и пошли прыщи. Очень болела шея, наверное, от постоянного напряжения, от того, что она постоянно оглядывалась и озиралась. Аня заметила как-то: «Саш, так и до жирафа недалеко». «Это в эклектике, видать, учат шею отращивать, чтобы заглядывать людям через плечо». Желчно хмыкнул Андрей, который и сам подавал заявку на стажировку в этом году, но не прошел даже первый этап. И правильно, третий курс, а все запятые расставлять не умеет. Саша постоянно проверяла телефон. Вздрагивала от звонков с незнакомых номеров. Это всегда оказывалась реклама. Займы, продажи, аптеки. В конце концов, она установила и оплатила приложение «Антиспам». Теперь, кроме мамы, ей не звонил никто. Папа, Арина, Вадим и одногруппники только писали — папа изредка присылал фотки. Саша удивлялась, что у нее до сих пор получалось сохранять лицо перед коллегами, одногруппниками и мамой. Особенно перед мамой. Правда, тут было легче, и на самом деле лицо можно было вовсе не держать, только стараться, чтобы голос звучал уверенно и бодро. «Да, мам, все здорово. Мне надо закончить статью для «Лиц и Блиц» сегодня до ночи». «Нет, все хорошо. Просто устала». «Нет, я пока не буду тратить». «Мам». «Ну, мам, ну что ты опять подначиваешь?» Слушай, совсем забыла рассказать. Тут есть еще такая штука — шкаф со всякими хозяйственными мелочами и канцелярией, типа тетрадок, карандашей. Даже крем для рук есть. Прикинь? Да, я тоже до сих пор в шоке. Ладно, мам, пойду статью доделывать. Пока-пока. Она отключалась и расслабляла окаменевшее лицо. Она клала телефон в карман, но тут же доставала снова. Проверить сообщение. Убедиться в их отсутствии. Он толкал ее в спину, и она падала, как неваляшка, лежала в неудобной позе и откуда-то всегда знала, что затекли руки. Он садился рядом. Гладил ее по волосам. Она чувствовала, как по телу бегут мурашки, как внутри ноет, тянет и горит. Буквы сияли, ослепляя, но она не могла заставить себя закрыть глаза. Ей было холодно. Его руки, его ладони были еще холоднее, чем воздух. Он пробегал пальцами по ее бедру, сжимал голень, едва касаясь, проводил по пятке, всегда по левой. Нажимал пальцем на свод стопы, и Саша вздрагивала, подбирая под себя ноги. Он смеялся тем же смехом, что и в первых голосовых. «Са-ша». Мутное, ледяное ожидание. Она была как кукла. Знала, что это сон, но от этого было еще страшнее, чем наяву. Думала, что, возможно, он научился пробираться не только в ее почту и мысли, но и в ее сны. Единственное, что она могла — проснуться. Иногда она не пыталась, выдохшаяся, бессловесная, беспомощная, отдавалась на его милость. Страх стал фоном, пропитал все насквозь. Она не могла спать, не могла есть. Она могла только механически делать то, что ей велели. Она не понимала, как все еще удерживается в реальности, в эклектике, в универе. Ей казалось, над ней завис топор. Выматывающее ощущение без конца. Паутина, куколка, Саша. Са-ша. Саша. Пожалуйста, пусть это кончится. Пожалуйста. Пожалуйста. В комнате нет окон. Буквы погасли. Вокруг очень тихо, и в тумане она не сразу понимает, что свободна. Она стоит в центре, окутанная волосами, густыми, распущенными почти до талии. Он стоит за ее спиной и гладит. Перебирает пряди, бережно распутывает узлы. Впервые за много-много дней Саша чувствует покой, умиротворение, смирение. И кое-что еще. Возбуждение. Ей хочется, чтобы он не просто касался ее волос. Ей хочется, чтобы он снова, как в прежних снах, дотронулся до нее, до ее тела. Он кладет руки ей на плечи, давит, заставляя опуститься. Саша медленно опускается на колени, слышит смех. Он гладит ее по груди, холодной ладонью поверх распущенных волос. Она знает, что он наблюдает за ее реакцией. Она закрывает глаза. «Это уже не просто сон. Это наша связь», — говорит он, начиная заплетать ей косу. Закончив, обматывает косу вокруг ее шеи. «Не надо волноваться, Саша. Скоро ты успокоишься. Скоро ты сможешь отдаться этому целиком. Этому». Саша не понимает, о чем он. Саша понимает, о чем он. По телу разливается липкое тепло. Саша вдыхает, выдыхает. Саша спит. Проснувшись, она поняла, что проверяет телефон не за тем, чтобы убедиться, что письма нет. Все наоборот. На самом деле, все наоборот. На самом деле, они оба знают, это всего лишь пауза. На самом деле, она хочет, чтобы что-то случилось. Хоть что-то, что разорвет этот кокон, куколку, обрубит жуткое ожидание. На самом деле... я жду письма. У нее слишком устала шея. Она хотела, чтобы топор, наконец, упал.